Глава 30. Темная магия. «Ты уверен, что развести огонь — это разумно?» Кора сидела напротив Раша. В черном котелке, под которым горел небольшой костер, готовился их завтрак. Картофель поджаривался и размягчался, зелень добавляла аромата, а кедровые орешки придавали хруста. Раш сидел, опустив руки на согнутые колени и положив меч на траву. «Мы должны как-то объявить о своем присутствии, так что...» Он пожал плечами. «И, кстати, все это неразумно. Эш сказал мне не возвращаться, а я это сделал. Будто ты когда-то хоть кого-то слушался». Он снова пожал плечами. «Время от времени, в зависимости от настроения». Кора усмехнулась и приготовила тарелки. Через несколько секунд в ноздри ударил аромат. Она сняла котелок с огня и разделила его содержимое на две порции. «Вкусно пахнет», — сказала она. «Пахло бы еще лучше, если бы там сверху лежал обугленный кусок медвежатины». «Тебе правда так необходимо мясо на завтрак?» Она протянула ему миску. «Я мужчина, и я дракон. Да, мне нужно мясо». «Раньше я думала так же, но поняла, что не так уж и сложно обходиться без него». «О, нет». «Что? Ты собираешься навязать мне свои эльфийские взгляды?» «Нет», — быстро сказала она. «Я просто делюсь своим опытом. Они запретили мне охотиться в их лесах. И какое-то время я все время была голодна, но потом, видимо, просто привыкла к этому». «Привыкла постоянно быть голодной?» «Нет». Она помешала вилкой содержимое тарелки и бросила на Раша игривый взгляд. «Я просто перестала нуждаться в мясе». «В детстве я терпеть не мог овощи. Это сводило маму с ума». «Ты, наверное, и без этого сводил ее с ума, так что...» Раш усмехнулся и отправил в рот еще кусочек. «Это да». Он не отрывал глаз от своей еды. Постепенно улыбка исчезла с его лица, радость сменилась грустью. «Мне жаль». «Да, мне тоже». Опустив глаза, Раш продолжал есть. Она заслуживала гораздо лучшего. Не зная, что сказать, Кора принялась ковырять в тарелке еду, чувствуя, как ее сердце колотится где-то в животе. Раш ел в тишине, не сводя глаз с края утёса и океана за ним. «Ты так и не рассказал мне, как тебя схватили!» «Это длинная и глупая история». Он запустил вилку внутрь и получил порцию картофеля и зеленого горошка. «Я пытался пробраться в замок самостоятельно и убрать охрану, но потом появился генерал Говнюк». «Генерал Говнюк?» «Видимо, ты с ним не сталкивалась, иначе уж поверь, ты бы знала, о ком я говорю». Он отправил в рот еще порцию. «Когда я ушел со службы, он занял мою должность. Но мой отец подарит ему дракона только тогда, когда он себя проявит. И единственный способ для него сделать это — поймать меня. Так что у него на меня зуб. Когда мы вступили в схватку на острове, я его почти прикончил. Но Лайла решила...» Он нарисовал в воздухе кавычки. «Прийти мне на помощь». Раш закатил глаза. «Она все испортила. Если бы я не сдался, ее бы зарезали. Она пару раз спасала мою задницу, так что я не мог этого допустить». «Это должно быть было большим разочарованием, но ведь она просто пыталась помочь». «Я специально велел им всем оставаться на лодке». «Но ты же никого не слушаешь. Так почему же ждешь, что будут слушаться тебя?» Он поднял глаза. Его глаза светились нежностью. «Туше». «Значит, к тому моменту, когда мы тебя вытащили, твой отец уже направлялся туда?» «Уверен, что так оно и было. Если бы ты добралась туда на несколько часов позже, может быть, на день, все могло бы быть уже кончено». «Чего хотел наместник?» Раш прожевал свою еду и, опустив глаза, продолжал ковырять вилкой картошку. «Ничего, просто вел себя как дерьмовый дядюшка». Время, проведенное в плену, не стерлось из ее памяти. Обретя покой в Эденстар и находясь под успокаивающим влиянием Флэра, они на время отступили, но теперь всплыли на поверхность. Наместник отчаянно нуждался в ответах и ради них готов был забить ее до смерти. Но Флэр обрушился как гром среди ясного неба и разрушил все эти планы, украв у него победу. «Он хотел знать, где я, не так ли?» Вилка Раша замерла над миской. Глазами он продолжал изучать содержимое. После долгой паузы он продолжил ковыряться в еде, но, очевидно, аппетит у него пропал. В конце концов, он вообще отставил миску в сторону. «Я ему ничего не сказал». Кора крепче сжала пальцами вилку, ее взгляд смягчился при мысли о той боли, которую они оба перенесли друг ради друга. Ее тело было покрыто шрамами, которые исчезнут лишь тогда, когда она умрет, и ее тело настигнет разложение. Теперь его постигла та же участь. Каждый раз, когда он смотрел на свое отражение, ему приходилось видеть перенесенную жестокость. «Я знаю». Они направились вглубь острова, пересекая полные цветов луга и перебираясь через скалы. Найдя водопад, они спустились к самому подножию. Кора постоянно осматривала небо в поисках крылатых зверей, которые называли это место своим домом. «Ты уверен, что они здесь? Их довольно трудно не заметить». «Остров большой, и они живут в самых разных его уголках. Драконам нужно есть только раз в несколько дней, так что, думаю, все остальное время они наверняка спят». «Они предпочитают есть и спать вместо того, чтобы спасать своих сородичей?» — недоверчиво спросила она. «Эй, я тоже лучше поем и посплю, чем попытаюсь свергнуть диктатора, которого называю папой». «Но ведь ты сделал иной выбор». «Да, но звучало заманчиво». Она игриво шлепнула его по руке и продолжила идти вперед. «Флэр может позвать Эша?» «Полагаю, что да, но должен тебя предупредить, ничем хорошим это не закончится». «Но мы должны попытаться». «Ты не понимаешь. Эш не такой, как Флэр, он...» — раздался громкий рев. Над их головами появился огромных размеров угольно-черный дракон, резко выделяющийся на фоне голубого неба. Несмотря на расстояние, им было видно, насколько он огромен. Его размеры были гигантскими даже по сравнению с окружающими горами и пейзажами. Через несколько секунд он издал еще один рев, от которого чуть не разорвались их барабанные перепонки и полетел вниз. «Да, это он». Раш подошел ближе к Коре. «Эш, дракон, который не нуждается в представлении». Эш приземлился на траву перед ними, и земля содрогнулась от столкновения. Он открыл рот и заревел, прямо им в лицо, отчего волосы на голове взъерошились, а глаза непроизвольно прищурились. В его ноздрях разгорался яростный огонь. Он пронзал их взглядом своих мстительных, черных как масло, глаз. Раш поднял руки. «Послушай, я знаю, ты сказал не возвращаться, но...» «Рррррр!» «Ладно, понимаю, ты злишься!» Раш был прерван на полуслове, но Кора не знала, что именно он услышал. «Я привел только ее и никого больше. Нам нужно с тобой поговорить». Она перенесла свой разум вперед точно так же, как она делала это с Рашем. «Я Кора». Он резко повернул к ней голову, глаза пылали злобой. «Еще один порабощенный дракон, и ты выставляешь его передо мной на показ». «Нет». «Еще и эльф, мерзость». Раш посмотрел на Кору, он понимал, что они с Эшем о чем-то общаются. «Я не слита», — Кора шагнула вперед. «Я никогда не сливалась с драконом, и я наполовину эльф». «Не говори глупости, Кора», — прошептал Раш. «Я когда-нибудь говорила что-нибудь глупое?» — спросила она, поворачиваясь к нему. «Да, бывало». Эш выпрямился, приняв царственную позу. В голубое небо возносились струйки дыма, черные, как его чешуя. Он молчал, глядя на нее умными глазами, которые не прекращали светиться угрозой. Заинтересованная не меньше, она выдержала его взгляд. «Я сожалею, что без разрешения ступила на ваши земли». «Тогда не надо было этого делать, ведь я не посягаю на территорию людей». «Знаю, но именно этого я бы и хотела», — она прищурилась. «Потому что ты именно такой, как и описывал Раш, и для меня большая честь познакомиться». «Это чувство невзаимно. А теперь объясни». «Я пришла сюда, чтобы убедить тебя помочь нам освободить драконов». «Нет, объясни свои способности. Другие существа не могут общаться с драконами, если они не слиты воедино. Но у тебя это получается безупречно». «Я, честно говоря, не знаю». Он раздул ноздри, из них повалил дым. «Кора?» «Я действительно не знаю. Раш и Флэр тоже не знают». «Если только ты не врешь. И на самом деле ты не слита». «Я не слита». «Давай-ка посмотрим». Он бросился на нее и, сбив с ног, схватил своей огромной лапой. Он раскинул крылья и, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Все произошло так быстро, что для Коры мир превратился в размытое пятно. Она услышала крик Раша. «Кора!» Эш взмыл в небо, набрав такую огромную скорость, что если бы Кора не была защищена коконом из его огромной лапы, ее тело не выдержало бы. Он взмыл в небо высоко над островом, а затем бросил ее вниз. Кора открыла глаза и увидела остров внизу. Увидела, как к ней неуклонно приближается земля. Она раскинула руки, словно крылья, и закричала. Земля продолжала неминуемо приближаться. У нее в голове раздался крик Раши. «Я иду!» Все, что она могла делать, это кричать и смотреть, как скалы становятся все ближе и ближе. «Я почти на месте!» Она кувыркнулась в воздухе и увидела, как красный дракон мчится, чтобы поймать ее, прежде чем она упадет на землю. Эш, махая крыльями, оставался на том же месте, откуда он ее сбросил, и наблюдал за разыгравшейся сценой. Флэр изо всех сил бил крыльями, но он все еще был слишком далеко. Он бы ни за что не успел. Кора закрыла глаза, понимая, что все кончено, земля была уже близко. Она надвигалась на нее с той же неумолимой силой, с какой Кора надвигалась на нее. «Нет!» — Кора закрыла глаза. Она больше не кричала, ее душа наполнилась спокойствием, и она собралась произнести свои последние слова. «Раш, я...» — Кора ударилась о землю. Только вот это определенно была не земля. Приземление вышло мягким. Она почувствовала, как чьи-то когти обхватили ее, окружая безопасным коконом. Кора открыла глаза и увидела, что земля так и осталась внизу, но больше не приближалась к ней на огромной скорости. Над ней хлопал крыльями зеленый дракон. У нее в голове зазвучал властный голос Эша. «Теперь я вижу». Зеленый дракон опустил ее на землю на травянистом поле перед большой пещерой в скале. Он расправил крылья и снова взлетел. Секундой позже рядом приземлился Флэр. Он мгновенно превратился в Раша и тут же бросился прямо к ней. Перед ней появилось его лицо, и голубые глаза осматривали ее в поисках повреждений. Его рука ощупала ее руки, проверяя, не сломаны ли кости. «Кора, ты в порядке?» «Да, только...» «Что? У меня так кружится голова?» Раша обнял ее за плечи и помог сесть прямо, поддерживая за спину, чтобы она могла облокотиться на него и расслабиться. «Просто дыши, погоди секунду». Эш приземлился в нескольких ярдах от него и сложил крылья. Опустив задние лапы, он сел, выпятив грудь и наблюдая за ними своими темными глазами. Мир вокруг нее постепенно перестал кружиться, в лицо дул прохладный ветерок. «Это было жутко, но в то же время в этом было что-то крутое». С облегчением вздохнув, Раш сжал ее плечи. «Молодец». Он схватил ее за руки и помог подняться на ноги. Голос Флэра прозвучал в ее сознании. «Красотка, ты в порядке?» «Да, я в порядке. Завтрак даже не оказался снаружи. А это хороший знак». «Завтрак был невкусный, так что это было бы небольшой потерей». Она усмехнулась. Эш оставался так же неподвижен, как скала за его спиной. Кора прошла вперед и снова приблизилась к нему. «Думаю, мы уладили этот вопрос». «Да, но нам нужно еще многое уладить». «Я правда не знаю, как я могу с тобой общаться». Она говорила вслух, чтобы Раш мог услышать, по крайней мере, половину разговора. «Я бы все отдала, лишь бы узнать. Может быть, это потому, что я наполовину эльф?» «Эльфы не могут общаться с драконами». «Тогда как вы общались с ними до того, как позволили человечеству проникнуть на ваши земли?» «Я сливался с их королем, но исключительно ради общения». Услышав это, Кора опустила глаза. «Кто был их королем?» «Король Вальнор». Она поморщилась от разочарования. «Это было время, когда эльфы и драконы мирно делили Анастилию. Они были не просто соседями и союзниками, а друзьями. Я сливался с королем, потому что знал, что как только разговор завершится, мне беспрепятственно дадут разъединиться. Когда я позволил людям прийти на наши земли, мне в голову не приходила мысль о том, что слияние может быть достигнуто с помощью насилия. Как наивен я был». «Это не твоя вина», — он прищурился. «Как ты мог представить себе такую жестокость, если не сталкивался с ней раньше? Только изначально подозревая всех вокруг в дурных намерениях, а так жить нельзя, это единственный способ жить». «Мне жаль, что с вами все это произошло. Правда, жаль. Из-за своего невежества я позволил злу заполонить ваши земли. Ваши леса были уничтожены, сородичи убиты. А тебе жаль нас?» «Конечно, жаль». «Ты должно быть очень молодая эльфийка». «Да, но дело не в этом». «Именно в этом. Ни один эльф, живший в то время, никогда не забудет, как потерял своих близких из-за моего решения». «Король Лакс изгнал их, сжег их леса дотла, построив на их месте свои замки и подземелья. Откуда он взял столько огня? Из наших легких. Эш отвернулся и посмотрел вдаль. Но какое-то время наш союз еще продержался. Мы вместе двинулись на высокий замок, но лишь потеряли еще больше из того, что так усердно пытались защитить. Драконы для эльфов не меньше враги, как и люди. Но ты еще ребенок и не понимаешь этого. Я не согласна. Их взгляды снова встретились. Мой возраст дает мне преимущество, ведь я могу посмотреть на ситуацию со стороны и могу сказать, что прошлое не должно ставить под угрозу наше будущее. Если мы хотим двигаться вперед, старые обиды должны быть забыты. Потому что если мы этого не сделаем, ничего не изменится. За исключением того, что король Лакс станет еще могущественнее. Эш продолжал смотреть на нее своим свирепым, немигающим взглядом. Может, это случится не сейчас и даже не через 1000 лет, но однажды король Лакс пересечет пустыню и завоюет Эденстар. Эльфы не сравнятся со всеми его силами, всеми его драконами, огромной армией из людей. Ваш самый сильный союзник прекратит свое существование, а затем, когда на скалистом острове закончатся все минералы и руды, король Лакс начнет искать новый остров. Его флот приплывет сюда, и вам негде будет спрятаться. Его взгляд оставался таким же твердым, как окружающие их горы. Или мы можем сразиться сейчас, пока шансы еще есть. «Однажды мы уже пробовали, но потерпели неудачу. И мы должны пробовать еще раз. На этот раз у нас будет больше союзников. В Анастилии есть люди, которые вам преданы. Я знаю, что они существуют, потому что это они скрыли ваш остров на картах. Если мы будем работать вместе, у нас есть шанс». Это было очень давно. Тех людей уже давно нет на этом свете. Но, возможно, их место заняли другие. Я не буду делать ставку на «возможно». Тогда на что ты готов ставить? Это еще одно отличие между нами и людьми. Мы не играем в азартные игры. Ты знаешь, что я имею в виду. Он снова отвел взгляд. И ты знаешь, что все, что я сказала, правда. И если это правда, то до того момента у нас есть время, чтобы жить в мире. Уходи. Нет. Покинь мои земли или окажешься здесь похоронена. Выбирай с умом. Раш схватил ее за руку. «Кора, он явно хочет, чтобы мы ушли». Она оттолкнула его руку. «Ты можешь уходить, но я остаюсь». Она снова шагнула вперед. «Эльфы, ваши союзники, объединитесь с нами снова, и мы вернем то, что наше по праву, Кора». Эш замер, а затем медленно опустил свою огромную голову прямо к ее лицу. «Королева Делвин, на это согласна?» Раш уставился на нее с молчаливой мольбой. Кора выдержала его взгляд. Она оказалась на острие ножа, ей нужно было получить его согласие, а об остальном беспокоиться позже. Но Эш так сильно не доверял всем вокруг, что обмани она его хоть раз, и пути назад не было бы. «Пока нет!» — из его ноздрей повалил дым. Он открыл пасть, демонстрируя разгорающийся внутри огонь. «Прочь!» — Раш схватил ее за руку. «Мы должны бежать». «Нет!» — она отбросила его руку. «Ты хочешь умереть?» — закричал Раш. Эш открыл рот шире. «Тогда умри!» Он готовился выпустить пламя. Кора мгновенно расширила свой разум точно так же, как она делала с шаманами. Обвела разум Эша своим собственным, а затем надавила. Эш мгновенно закрыл рот и, прищурившись, отпрянул назад. Раш, который так и стоял рядом с ней, замер, пораженный этой внезапной переменой. Эш выпрямился и посмотрел вниз на Кору. Из его ноздрей валил дым. «Что ты сделала?» «Я не знаю». «Не лги мне». «Я не лгу». «Это темная магия. Ты использовала против меня темную магию». «Я не хотела, я просто... Это было инстинктивно». «Я не хотела, чтобы меня сожгли заживо. Неужели меня можно за это винить?» Из его ноздрей повалило больше дыма. «Прости, я больше не буду этого делать. Если, конечно, ты снова не попытаешься меня поджечь». Его ноздри вновь раздулись, и появилось облачко дыма. «Я могу поджечь тебя, когда захочу». «Тогда я смогу защищаться, когда захочу». Он издал медленное и угрожающее рычание. Раш снова схватил ее за руку. «Давай уйдем, пока еще можем». «У тебя был шанс уйти. Больше нет». Кора замерла. «Ты останешься здесь до тех пор, пока я не пойму, кто ты такая».